закуталась в овчинную шубу, сунула одеяло куда-то под одежду и остановилась посреди комнаты в раздумье. Потом запахнулась хорошенько, глянула на себя в осколок крохотного зеркальца, влепленного в стену над ее кроватью, молча поцеловала детей, следивших за нею тревожно-вопросительными глазами. «Ты куда, мам?» — спросил Санька, ткнувшись лицом в шубу. — К бабушке, сыночек. — И я с тобой. — Нельзя, Санюшка. А кто ж за Ленькой поглядит? Ты уж у меня большой. Полезь-ка, сынок, на подволоку и достань для бабушки свежего яблока. Только от медовки. Слышь? Беги, беги, милый. Не забудь. От медовки. — повторила она и, покраснев, испуганно покосилась на дверь. — Боже, боже мой, что я делаю? Санька скоро вернулся и подал матери большое яблоко. Фросия его торопливо спрятала за пазухой, еще раз расцеловала детей и быстро вышла из дому. По двору от сеней до калитки она пробежала бегом и была очень рада тому, что никто не видал ее. Село миновала глухими проулками, задами и огородами. Иван ждал ее, стоя на таку у приоткрытых ворот Риги, и, заслышав шаги, выбежал навстречу, поднялся на гребень старой канавы, окружавшей гумно. Вздрогнув от внезапно раздавшегося винтовочного выстрела в Савкином затоне, Фрося коротко вскрикнула и взбежала на бугор. Он хотел поднять ее на руки, как делал это раньше, когда Фрося была девчонкой, но сейчас она с досадой и обидой вырвалась из его рук и первой вошла в полупустую Ригу, где было тихо, черно, пахло мекиной, мышами и паутиной. Иван вошел вслед за ней, прикрыл ворота, замкнул их изнутри и ощупью отыскал ее, молчаливо стоявшую тут же у ворот. Молчал и он. Обнял за плечи и осторожно повел в дальний, еще более темный угол, где в пещере, проделанной в овсяной соломе, у него была постель, отцов тулуп да собственная старая шинель. Присели. В ушах Фроси все еще не угас звук винтовочного выстрела. Она спросила: «В кого это они?» «Что?» «Стреляли в кого?» «Не знаю». Опять надолго замолчали. «Что ж ты ничего не скажешь мне?» спросила она ежес и прибавила почти враждебно: «Доволен?» «Ай, нет, а то. Очень даже довольный», — охотно и прямодушно признался Иван, не расслышавший в ее голосе непонятной для него неприязни. «Знаешь, поди, как ждал тебя». «Ждал», — передразнила она. «А зачем? Зачем я тебе, чужая жена, Фрося? Вот уже и Фрося». Она горько усмехнулась, пытаясь высвободить плечи из его рук. Обрадовался, довольный. «Эх, кобели вы, кобели! Хотя б постреляли вас там всех. Чему ж тут радоваться-то, а? Прибежала к тебе женатому, дура беспутная, бросила гулящая трех малых детей и прибежала. Этому, что ли, ты рад?» Голос ее был сух, холоден, гневен. А ведь за минуту до этого она с трепетной радостью ждала встречи с ним и шептала про себя самые ласковые, самые нежные слова, которые хотела сказать ему. «Ну вот и осерчала. Не силком же я тебя сюда...» «Молчи уж, не силком. Ишь, какой святой отыскался!» Подходя к гумнам, Фрося не думала о том, какие слова скажет ей Иван. Для нее было важнее то, что скажет ему она сама. Обида возникла неожиданно, и последние слова Ивана только объяснили причину этой обиды. Да, ей было бы куда легче, если бы он силой или обманом заманил ее сюда, или если бы эта встреча была случайной, как тогда в хлевушке, а не сама она по доброй воле бросила дом, детей и пришла. И то, что он назвал ее Фросей, а не Вишенкой, как называл всегда, лишь усилило ее обиду. И она уже порывалась встать, убежать от него поскорей домой, туда, где в теплой просторной зыбке посапывает, шевеля пухлыми губками, Ленька. Жалостливый Санька прислушивается к скрипу калитки, не идет ли его мамка. А шустренькая плакса Настенька завилась где-нибудь в самый угол на печи и тоже ждет, когда откроется дверь. Войдет мама, примет ее, Настеньку, доченьку свою ненаглядную, на руки и, притворившуюся спящей, отнесет к себе на кровать. Как только Фрося подумала о детях, ей сейчас же представился весь ужасный смысл ее поступка, и она заплакала навзрыд. Иван, растерянный, бормотал что-то. Но от бессвязных, глупых слов его она чувствовала себя еще большей преступницей. «Уйди! Уйди от меня! Не трожь!» — кричала она сквозь рыдание, хотя Иван и не пытался ее удерживать. Неизвестно от чего. От того лишь, что слезы облегчили. То ли от того, что ей стало жалко Ивана, в сущности, ни в чем перед ней не повинного. Но Фрося вдруг смягчилась, постепенно успокоилась. И, притягивая к себе его большую кудрявую голову, заговорила. «Прости меня, Иван Митрич, дура я, вот и все тут». И засмеялась тем необыкновенно счастливым и легким смехом, какой бывает только после слез у детей да у женщин. «В самом-то деле, ну что я разревелась? Бегла к тебе, а вот на тебе, слезы, ну и дура, было под чего. На-ка вот, Вань, яблочко тебе принесла, возьми». И в темноте она ткнула ему в нос что-то круглое, душистое. «Спаси тебя, Христос!» — взволнованно сказал он, захватив яблоко рукой вместе с ее холодной и влажной от слез ладошкой. «Нет уж, Христос не спасет меня!» И Фрося посмотрела на далекую звезду, видневшуюся через прохудившуюся крышу. «Спасет! Разве мы виноватые?» «Да ладно, ладно! Будь об этом! Ешь!» В наступившей тишине раздался сочный и звонкий хруст. Брызги рассыпались в темноте. В воздухе запахло далеким и неповторимым. У Фроси сладко заныло в груди. «Помнишь, Вань?» «Чего?» Она обиделась. «Ну как же он мог не переживать того, что переживала сейчас она. Решила подсказать, ну, сад, медовку». «А что?» Опять не понял он. Ей стало зябко. «А, ничего, так я, Вань. А что ж теперь будет с нами, с тобой?» «Не знаю». «А почему ты меня Фросей назвал?» «Ну, да потому что не молоденькие уж мы». «Правда». «Куда уж?» — согласилась она, помолчав и подумав о чем-то. Вздохнула и, глядя в темноту, прибавила. «Как же я теперь Наташке твоей в глаза буду глядеть? Ведь мы с ней подруги». Иван начал было что-то говорить, но Фрося перебила его. «Молчи! Молчи, не надо об этом». Она долго всматривалась в него и вдруг утопила пальцы в мягких его кудрях, приласкал бы, пожалел, лежит, как чурбан. Потом она сидела рядом с ним, тихим, присмиревшим, и решала для себя трудную задачу. Как сделать так, чтобы домашние ничего не узнали? Конечно, проще и лучше всего было бы вот прямо сейчас подняться, пойти в село, забежать на минутку к матери, а оттуда сразу же домой. Никто бы ничего плохого и не подумал о ней, но теперь, после того, что случилось, Фросе очень не хотелось оставлять его одного, и в конце концов она решила, что ничего страшного не произойдет, если останется еще на час, всего на один час, ни капельки дольше. Однако прошел и этот час, и еще один, и еще, а она не уходила. Фрося теперь уже знала, что беды не миновать, и сознание этого наполняло ее безрассудной, отчаянной решимостью, для которой давно уж придумано людьми глубоко точное определение. 7 бед, 1 ответ. Должно быть, она испытала сейчас очень похожее на то, что испытывает человек, заглянувший в питейный уголок. Он заглянул в него с железной внутренней установкой выпить одну единственную стопку и немедленно уйти. Однако после выпитой стопки он уже был не он, а совершенно другой человек. И этому другому требовалась та же стопка, после чего являлось третье лицо, куда более отважное, чем его предшественники. Чудесное превращение стремительно продолжается, и вот уж за тем же самым столом сидит не прежний робкий и рассудительный малый, а прям-таки герой. Он небрежно выбрасывает из кармана скомканные ассигнации и громко возглашает: «Была не была!» Отрезвление и возвращение на исходный пункт, то есть к прежнему, пугливому, расчетливому и благоразумному человеку, начнутся с того часа, когда подгулявший будет подходить к своему дому, где его ждет, не дождется, совсем неробкая жена. Да, Фрося пьянела от ласки, от поцелуев, от переполнявшей ее любви, и пьянее делалась храбрей. Счастливо пришедшая в ее голову мысль, что можно на зорьке забежать к Аннушке Песковой, предупредить ее обо всем, а дома сказать, что ночевала у подруги, окончательно успокоила ее, и Фрося решила остаться на всю ночь. Она и Полетаева посвятила в свой план и очень осердилась, когда тот не выказал особого восторга от ее затеи. Напротив, Иван даже осторожно намекнул, чтобы она все-таки вернулась домой сейчас, ночью, что было бы для нее лучше, но Фрося взбунтовалась. «Вот вы всегда так. Добьетесь своего, а потом гоните». Иван пробовал утешить ее, но безуспешно.